Конечно, в этой задиристой речи было чрезмерно много пороха, необязательного жара и некоторый налет фанфаронства. И все же всегда, когда я вспоминаю об этом пламенном монологе, я ощущаю двоякое чувство. С одной стороны, укоряю себя за то, что не был достаточно холоден, с другой испытываю удовлетворение, как видно, бывают в жизни минуты, требующие забыть политес. Заместитель министра сидел на супе с темной, точно зимней ночью. Он сказал, что сегодняшнее обсуждение зашло в тупик, в сущности сорвано и будет продолжено завтра утром. Я вышел с непомнящим и Казаковым. Внизу нас ждал подавленный Быков. Позднее мне рассказала жена, бывшая в тот день на просмотре. Когда она шла к служебному выходу, мимо нее пронесся Ролан, запутавшийся в коридорах МХАТа. Он тщетно искал свою гримуборную. То было мистическое видение. Мечущаяся фигурка Пушкина, не находящего пути. Вчетвером мы отправились в дом актера. Однако было не до обеда. Мы сдвинули рюмки в честь Ролана. Была жестокая несправедливость в том, что его вершинный день вдруг обернулся днем его драмы. Каждый из нас это остро чувствовал. Утром следующего дня мы снова собрались у Ефремова. Как выяснилось, заместитель министра вчера после конца обсуждения сразу же отправился к Фурцевой. Он сказал, что в театре случилось ЧП. Чрезвычайное происшествие. В сущности, произошло надругательство над национальной святыней. Министру надо принять решение. Ждали долго. К 11 часам дверь распахнулась. Явилась Фурцева. Увидев меня, с напряженной гримаской выразила недоумение. Сегодня здесь будет разговор не о пьесе и не о спектакле, а о внутритеатральных проблемах. Итак, присутствие мое нежелательно. Все стало окончательно ясно. Я повернулся и ушел. Около часа блуждал я по улицам. Господи, только пошли мне силы. Кажется, все испытал я в этот час. Горечь, тоску, унижение, ненависть. Потом наступило оцепенение. И вдруг я ощутил злобный холод. Довольно рвать сердце. Много чести этой шайки, этому времени. Медленно я побрел домой. Ближе к вечеру позвонил Ефремов. Погром продолжался 5 часов. Быков снят с роли директивно. К пьесе обещано вернуться, автор должен ее пересмотреть. Я понимал, что дело не в Быкове и не в пьесе. Скорее всего, в ее герое. Он вновь оказался не ко двору. Как Муравьев, как Дион Хрисостом. Как всякий пришелец иных планет, как эти страдальческие тени нашего передового столетия, Цветаева, Мандельштам, Пастернак. Я снова увидел перед собой измученные глаза Лобанова. Вновь вспомнились мои старые строчки. Мы не умеем с ними жить. В этот же богом проклятый день свалился сердечным приступом Галич. Придя к нему, я застал лазарет. Сам он лежал, едва шевеля неповоротливым языком, жена боролась с температурой, и заострившиеся черты остроугольного лица, и фантастический блеск ее глаз, и гневный, срывающийся голос сделали ее странно похожей на боярыню Федосью Морозову. Полная немолодая женщина терла меж тем паркет влажной тряпкой, почти не участвуя в разговоре, если так можно было назвать горячную речь Ангелины. Когда, наконец, она разогнулась, я в ней узнал не без удивления Ольгу Всеволодовну Ивинскую. Она чуть слышно сказала: «Пусть выговорится, я им ни в чем не возражаю». Позднее Ангелина мне рассказала, что прежде с Ивинской они не общались, она неожиданно появилась, представилась и взяла за уборку. Вернувшись домой, я только вздыхал, и любит же жизнь такие спектакли. Выберет обыкновенный денек и сделает таким перекрестком. Вот и сегодня перемешала, как краски, события и лица. Я думал об умерщвленной пьесе. Видел то фурцевскую гримаску, то напрягшегося Ефремова, то Галичей, исполосованных бедами, то Лару из «Доктора Живаго», истово скребущую пол в запущенной незнакомой квартире. В этом смиренном, добром деянии, похожем на иноческое послушание, был, тем не менее, некий вызов, и именно поэтому театральность. В ту же ночь я отправился в Ленинград. На этот раз моя эскапада не принесла мне исцеления. Спустя 2 дня я вернулся в Москву. Дома верещал телефон, звонили почти без интервалов. Я ощутил, что на этот раз люди удручены непритворно. Из фильма об Олеге Ефремове, который снимал на телевидении Миша Левитин, было вырезано, по строгому указанию свыше, снятое со мной интервью. Пришло письмо от Евгения Симонова. К сожалению, обстоятельства складываются против театральной фантазии. Он вынужден ее отложить. И все же падать духом не стоит. Настанет время, он к ней вернется. Падать духом я не имел права. Слишком я был нужен Андрею. Меня тревожило его будущее. И в самом деле, что может ждать мальчика, который с трудом скрывает слезы, когда слушает сонеты Камоэнса? А вместе с тем день ото дня мне все тяжелее быть Ванькой Встанькой. В тот вечер я сидел за столом и мрачно оглядывал поле боя. Мало того, что самое стоящее исчезает, не взяв типографский барьер. Диона уже нет. Через несколько лет от пьесы ничего не останется, кроме пожелтевшей афиши. Мотоцикл достаточно изувеченный, не надо обманывать себя, конечно же, не имеет будущего. Фантазия медленно выцветает. Что касается коронации, дозволенной одному лишь театру, то ей суждена судьба Диона, сойдет и растворится в тумане, не оставив и печатной строки. Теперь прикончена медная бабушка. Видимо, лучшее, что я смог. А что впереди? Ничего иного. Чья-то рука почти невесомо, неслышно легла на мое плечо. Я поднял голову и увидел Андрея. — Что, Андрюшенька? Он немного помедлил и сказал. — Не волнуйся, я все издам. Мне предстоит оживить на бумаге 2 очень тяжелых, 2 черных года. Пройти их день за днем, шаг за шагом, задачи для меня неподъемные. Не только от того, что я должен держать в голове объем этой книги, чувствовать ритм повествования и строго соблюдать композицию, не только от того, что пишу я в этой главе о медной бабушке, а эти 2 года заветная пьеса лежала в столе моем, всеми забытая и, как мне казалось, навек погребенная, дело физической невозможности снова пройти через 100 дней, насыщенных горестями, обидами, стойкой чередой неудач и, под конец, настоящей бедой. Даже сегодня не очень понятно, как удалось сквозь них продраться и вновь ощутить под ногами почву. В ту драматическую весну произошло кораблекрушение. Нужно было принять эту данность. Что же теперь? Принимайся за дело, за старинное дело свое. Как можно скорее займи свою душу, тем более загрузи свою голову. Трудный 70-й год я одолел совсем не случайно. Одну с другой написал 3 пьесы, а в следующем году расслабился, вот и расплачиваюсь опустошенностью. Я принял предложение студии придумать и написать сценарий о спасении во время блокады сокровищ и картин Эрмитажа. Тут был неодолимый соблазн. Сказать о подвиге интеллигентов, не протестантов и не мыслителей, всего лишь одержимых музейщиков, сказать о непобедимости духа и непобедимости искусства, и все это не в диалоге, а в прозе, неутоленная мечта. На сей раз я ее осуществил. Спасение стало честной повестью, включенной мною впоследствии в сборник. Но главный соблазн этой работы был в том, что она давала возможность осуществить возникшую тему и высказать заботы души. В этом она совпадала с транзитом. И тут, и там предметом исследования должен был стать пожилой господин, по всем параметрам преуспевший, но почувствовавший на обретенной вершине разочаровывающую оскомину официального признания, в транзите прославленный архитектор, в спасении знаменитый ученый.